его документальные фильмы об изнывающей планете, его выступления на конференциях, посвященных проблеме вымирания редких особей, в глазах общества выглядят скучным довеском, ненужным штрихом к давно сложившемуся портрету «Балом не судьбы», «Любителя-красавец», логичнее смотрящегося на борту 100-метровой яхты, чем за университетской кафедрой. Как бы там ни было, но Рэндалл Минди — актерская удача Ди Каприо, способного создать убедительный и многоплановый образ даже в проходной картине, без искусно спекулирующей на повестке. «Не смотрите наверх» с содержательной точки зрения не несет в себе ничего, кроме алармизма, плоских метафор и навязчивых гэгов. Как часто бывает с продукцией Netflix, фильм стал моментальной, но однодневной сенсацией, о которой забыли с наступлением нового 2002 года. Преподнесшего жителям Земли столько неприятных сюрпризов, что о глобальных климатических изменениях большая часть населения позабыла. Наверное, именно по этой причине в декабре 2022 на Netflix вышел еще один апокалиптический опус, спродюсированный Бараком и Мишель Обама. «Оставь мир позади», странным образом даже приветствовавший надвигающийся конец света, ибо плохих новостей стало так много, что жить с ними дальше показалось совсем невыносимо. «Влюбленный лжец», «Дорога перемен», «Остров проклятых», Джей Эдгар. Мысль экранизировать дебютный роман Ричарда Йейтса «Дорога перемен», опубликованный в далеком 1961 году, не покидала кинематографистов десятилетиями.